Фаш-шафаату танфау бишартан ятан Аллах. Поэтому шафа будет полезной только тогда, когда Аллах Субхана Таля дозволит делать это ходатайство. Файдан, отсюда следует ля ябтадиу хаза шафи би фаяшва. Никто не начнет сам изначально делать какое-то заступничество. Файдакана казалика таваджаха суаль идан аль-ан ман ядан Аллаху лягум. Если дела обстоят таким образом, то здесь возникает вопрос, а кому Аллах Субхана Таля дозволит заступничество? Идакана ляйса лягу шарик. То есть, если Аллах Субхана Таля нет никакого сотоварища, валяйса лягу дагир, и нет у него никакого помощника, валяйса индагу шафия илля бизни, и никто не может заступаться перед ним, кроме как с его дозволением. Фаман валяти идан яшфа индагу илля бизни. Кто же тогда будет тот, кто будет заступаться у него с его дозволением? Мангум, кто эти создание. Манилляви язануллаху джалля валяля. Кому Аллах Субхана Таля дозволит заступаться? Аль-джаваб, ответ. Фима каляху шейху лислям ибн Таймия, фима сакаху шейх рахима Аллаху Таля бадазалик. Ответом тому будет то, что сказал шейх Ислам ибн Таймия, как это привел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб после этого. Идан фаль аят. Отсюда следует, что аяты «Аллати сабакат», которые были приведены «Мин ауаль баб» в начале раздела «Илягуна» до этого места «Раттабага илимам рахим Аллах таля раттартибан маудуия». Имам, да смилуется над ним Аллах, построил их по темам, то есть эти аяты поставил в порядок по темам. «Фаль аятуль уля уваджули стидляль минха». В первом аяте лицо довода является «Анна шафаату мильку лилля». То, что шафа, ходатайство, это оно под властью Аллаха Субхана Таля. Аль-Аяту Уля Ватани Нагуляйса ли Ахадин Шаймина Шафа. В первом и втором аяте указание на то, что никто не владеет заступничеством, кроме Аллаха Субхана Таля. И Аниляйса Ахадун Ямлику Шей Анмин Шафа, что никто даже частью какого-то заступничества не владеет, кроме Аллаха Субхана Таля. Пайдакана ля ямлику идан ман яшва. Если он не владеет, кто же тогда будет заступаться? Кайфа яшва, как будет заступаться? Яшва бьян йорта шафа. Он будет заступаться только после того, как ему будет дано право делать это ходатайство. Юдану лягу би шафа. Будет ему позволено делать это шафа. Юкраму би шафа. Аллах Субхана Таля проявит ему щедрость и позволит ему делать шафа. Ман яшва. Кто будет делать шафа? Халь яшва истихлялин, кто-то будет делать заступничество сам по себе, нафа шафаат аль истихляль, Всевышний Аллах Субхана Таля отрицал чье-либо шафа, то есть чтобы кто-то делал шафа сам по себе. Уазбата шафа без шартайн. Всевышний Аллах Субхана Таля утвердил заступничество, если оно соответствует двум условиям. Вагуа шарту изан варрида, а это условия дозволенности и довольства. Идакана казалик фамана лави юзануля. Если дела так обстоят, то кто же тогда будет тем, кому будет дозволено? Мана лави юрда лягу ан яшва. Кто тот, кому благоволит Всевышний Аллах Субхана Таля делать заступничество? Мана лави юрда ангу ан юшафа фиги. Хази салясту лашия джавабуха фи калями шейх Ислам ибн Таймия. На эти вещи баракаллаху фикум. То есть и третья вещь. Кто тот, за кого Всевышний Аллах Субхана Таля будет благоволить, то есть будет доволен тем, чтобы за него делали шафа. Эти три вещи о них рассказывает шейх Ислам Таймия, сказав, «Каля Абуль Аббас», сказал шейх Ислам Таймия, «Наф Аллаху Амма Сиваху Кулляма Ятааляку Бигиль Мушрикун». То есть Аллах отверг все то, на что надеются мушрики. «Фанафан Якуна Лигайрихи Мильку Науқистун Мингу Ау Якуна Аунан Лилля». Всевышний Аллах отверг владение собственностью или же доля ей кем-либо, кроме него. Валям ябка или шафа, или же наличие помощников, таким образом осталось только что у нас шафа. Фабайяна анна галятан фо илля лиман авина лягурроб. И Всевышний Аллах указал, что он дозволит только тем, кому он, то есть будет дозволено только тем, кому дозволит Господь. Сказав, ля ишвауна илля лиман иртада. И они не ходатайствуют ни о ком, кроме того, кому он благоволит. Фагази шафаату ляти язунного мушрикуна гель манфиату йом аль-кияма. И подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно недействительным в судный день. Манфиату йом аль-кияма, то есть будет оно недействительным в судный день,

вахуа сахибу лихлас. Это только искренние люди, то есть гум ахлю таухид, то есть единобожники. Файзан тилька шафаату манфия нагли ширк, и поэтому шафа, заступничество, отвергаемо от мушриков. Почему? Потому что мушрики не говорят ля иллах ла искренне от сердца. Фатилька шафаату ля ахли лихлас, как сказал шейх Ислам Тайми, что это заступничество будет только искренним людям. Биивни ля, с дозволения Аллаха, ля такуну лиман ашрака билля, и оно не будет дано тому, кто предает Аллаху кого-то в сотоварищи. Пайдакана кадалика юкуну ля ви таваджа иляль маут. Отсюда следует, что тот, который обращается к какому-то мертвому, «Эля расуля уля ламбия уля салихина у талихина, я тут любу мингум шафа фаиннаху мушрик». Тот человек, который просит шафа у посланников, пророков, праведных и неправедных, просит у них заступничества, этот человек является мушриком. То есть Аллах субхану таля, получается, не будет доволен им. «Лианнаху таваджа бидуа ли гайля», потому что он обратился с дуа кому-либо, кроме Аллаха. «Вауляйка ля ямлику на шафа», и те, кому он обратился, не являются владельцами ходатайства. «Иннама ешфауна бада изн варрида», и те, кому они обращаются, будут делать шафа только после дозволения и благоволения. «Варрида якуна инда ахли таухид», и довольны будет Аллах субхану тааля только единобожники. «Вахли таухид гуму лязина ля ясалюна шафаата ахадан миналь маута», а единобожники — это те, которые никого из мертвых не просят о заступничестве. Идан факуллю мансаля майитан ашшафата факат харрама нафсаху шафа. И поэтому любой тот, кто просит у мертвого заступничества, этим самым он лишает себя заступничеством. Почему? Ляннаху ашрака билля, потому что он предал Аллаху субхану тааля кого-то в сотоварища. Фашафату мутбита инна магия ляхли лихлас ляйся ляхли ширки фига насыв. И поэтому утвержденное заступничество будет достойны только единобожники, и те, кто предают Аллаху субхану тааля сотоварищи, даже часть этого заступничества не получится, не получат. Баракалу фикум. Шалай совершим молитву. Или что, фрукты, да, сначала? Давай, и потом мы и продолжим еще. Закончим. Хамдуллаху, ассаляту, ассаляму ля расуллахи, ассаляму ассаляму. Дальше шейх Афизуллаху тааля говорит: «Бакия фильбаб шафа астур ахира мин калями шейх Ислам ибн Таймия». Осталось несколько строчек в словах шейх Ислам ибн Таймия. «Фалакафна инда каулихи ва хакикатуху». То есть и сущность шафаата, я не хакикат шафа, то есть сущность заступничества. «Аллах субхана тааля гуаллази ятафаддалю аля ахли лихлас фаяхфиру лягум бивасатати дуа ман авина лягу ан яшфа ли юкримаху ва яналь аль макам аль махмуд». То есть шейх Ислам ибн Таймия говорит, что суть заступничества состоит в том, что Всевышний Аллах субхану тааля не спосылает свое благо своим искренним рабам, прощая грехи через того, кому он дозволит заступничество. То есть своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, оказываем тем самым почесть и удостаивая его макам аль-махмуд, то есть восхваляемым местом. Вазафи хакикати шафа — это является сущностью шафа, сущностью заступничества. Фаиннанан закарна лякуманна шафаата нуфия ан ямликуха ахадун Аллах. Как мы говорили выше, что отрицается шафа, заступничество от кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, так как Всевышний Аллах сказал: «Кулли лилляхи шафаату джамин». Аллаху принадлежит полностью заступничество полностью. Лям хази лямуль мильк, то есть это кулли ля, перед Аллах слово лям стоит, лямуль мильк, то есть лям, указывающий на владение. Яни аллави ямлику шафа, то есть тот, кто владеет заступником, ху Аллаху аззаваджаль. Заступничеством — это Всевышний Аллах субхану тааля. Ляйса лягу мин дунихи валийюн валя шафия. То есть нету им покровителей и заступника, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля. Фаинна шафаата инна магия лилляхи табарака ва тааля. И поэтому шафа, заступничество, принадлежит только Всевышнему Аллаху субхану тааля. Ваджафи адиллати анна шафату манхвия аниль мушрикин. И поэтому есть, в доводах пришло то, что отвергаемые заступничество — это что, то заступничество, которое касается многобожников. Ванна шафату нафи, что касается полезного или утвержденного заступничества, инна магия ли ахли лихлас, это в отношении единобожников, без шарта ни идн варрида, если это будет соответствовать до условия, а это дозвольности благоволение или же довольство. Иза такарра залька фама хакыкату шафа. Если ты это понял, то в чем же заключается сущность заступничества? Я не ма хакыкату хусули гава кайфа тахсуль. То есть каким образом она будет происходить? Аль-джавабу фи калям шейх Ислам Таймия. Хакыкату, то есть сущность Аллаха субхана тааля, аллази ятафаддалю аля ахли лихлас. То, что Всевышний Аллах субхана тааля проявляет милость своим искренним рабам. Я не аль-лази шуфи аляхум иннама залика битафаддалю ляхи аззауджаль алейхим вахум ахли лихлас. То есть если кто-то за них и будет заступаться, то это только по милости Аллаха субхана тааля, это будет только единобожником. Айсуджа фи хадис Аби Хурайра, как это пришло в хадисе Аби Хурайра, кали алейхи салляллаху алейхи салям, пророк салям сказал: «Ас'аду ан-наси би шафаати ман кали ля иляха илляллах халисан мин кальби». То есть самые счастливые из людей, или самые счастливые из людей, которые заслужили, когда Абу Хурайра спросил пророка салям, кто те самые счастливые из людей, которые заслужили твое ходатайство, он сказал: те, кто скажет ля иляха илляллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне. Фахлю лихлас гуму лявина юкриму гуму Аллаху бишафа. И поэтому единобожники или искренние люди, это те, кому Аллах субхана тааля проявит свою милость, даруя их заступничеством. Фальму тафадль бишафа тилу Аллах зауджаль. То есть опять же мы видим, что проявляет милость, Аллах субхана тааля проявит милость, или тот, кто проявляет милость, давая заступничество, это Аллах субханаху ва тааля. Фаиза сабата залик. Если это с этим согласится человек, или же если он будет иметь такие убеждения, этим самым он уже не будет связывать свое сердце с кем-либо, кроме Аллаха, из-за заступничества. Так как те, которые связали свое сердце или же посвятили свое поклонение кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля, будь это правдивые какие-то праведники или же ангелы и так далее, они посвятили свое поклонение только желая или в надежде на заступничество, как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, якулюна гауляйшу фауна индалла. Всевышний Аллах рассказал им о том, что они скажут или сказали. Эти, то есть те божества, которым они поклоняются, являются нашими заступниками у Аллаха. Файзабаталян такуна лягум шафа, ванналь мутафаддаль би шафаати у Аллаху джалливаля, фа инна Аллаха джалливаля иннама ятафаддалю ахли лихлас. И поэтому отсюда следует, если заступничество за кого-либо является недействительным, и Всевышний Аллах смотрели проявит по своей милости заступничество только единобожникам, отсюда следует, фаяхфиру лягум биваса татиман даа, и простит им по причине того, кто за них заступится и будет делать за них дуа, биваса татидаа ляви авина лягуан яшфа. Удина лягуан яшва, то есть по посредничеству того, кому будет дозволено за них заступаться. Гуна суаль, лима лям ятафаддаль лягу алейхи ман гафара лягум дуна вастач шафа. Здесь возникает вопрос, почему Аллах субхана тааля сразу напрямую не простит этим единобожникам, без каких-либо посредников или без посредничества ходатайства. А джавабу индадалика мазакару шейх Ислам Тайми, доводом тому является то, о чем сказал шейх Ислам Тайми, ли юкримагу, то есть сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ли юкримагу, то есть чтобы указать на положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оказывая почесть свою. Фаху идхару фадли шафи, то есть этим самым оказывая почесть, Всевышний Аллах субхана тааля показывает достоинство того, кто будет заступаться. Идхару икрами ляхи джалю аль шафи фидали кальмакам. И покажет Аллах субхана тааля проявит милость, показывая положение того человека, которому он проявил милость, дозволив ему делать шафа в этом месте. Потому что общеизвестно, что тот, кто будет ходатайствовать, и его ходатайство будет принято, его положение выше, чем положение того, за кого заступается. Аллаху джалля валя юзгиру икрамаху. То есть Всевышний Аллах субхана тааля показывает почести этого человека, лиман авиналя, того человека, которому он дозволит, ан яшва, которому он дозволит ходатайствовать. Юзгиру рахматаху бишшафи, а Аллах субхана тааля покажет свою милость тому, кому он дозволит делать заступничество. Лианна шафи лягу караба, юриду ан яшва лягум. Потому что тот, кто будет заступаться, ходатайствовать, у него будут близкие люди, за которых он захочет заступаться. Лягу ахбаб, юриду ан яшва лягум. У него будут те люди, которые он любит, будут те люди, которых он любит, и за которых он захочет заступаться. Лидалика шафату йом аль-кьямати ляхль кабаири ляйса хасса бин-наби саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому заступничество в судный день за тех людей, которые совершили смертельные грехи, не ограничивается только пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Балешваль амбия будут делать заступничество пророки, ва ташваль маляйкату и ангелу, ва яшфа айдан салихун. И также будут делать заступничество праведники. Фаази шафаату мухталифа, и все эти виды посредничество яхлиль кабаир в отношении людей, совершивших большие грехи, биикрамилляй заваджаль, Всевышний Аллах, проявляя свою милость и указывая почесть тому человеку, которому он дает право делать шафа лишафи у рахмата у бишафи, и укажет на свою милость тому, кого он дозволит делать шафа вайдан рахмату бимашфуля, и также в этом будет проявление милости тому, за кого будет заступаться. То есть Всевышний Аллах Субхану покажет свою милость в отношении того, кому позволит заступаться, и в отношении того, за кого позволит заступаться. Хазихи акыкату шафа. Это и есть сущность шафа. Аллах джалла уаля йатафаддалю файакбалю шафаата биидни. То, что Всевышний Аллах Субхану окажет милость и примет заступничество с его дозволения, йатафаддалю аля шафи, то есть проявит свою милость тому, кому дозволит делать заступничество, ваюкримуху, и появит ему почесть всем, что дозволит ему делать шафа. Юкримаху бьян яшфа. Вайтафаддалю вайархам машфу лягу файукбалю фигель шафа. И окажет свою милость и смилуется над тем, за кого делают ходатайство, и примет это ходатайство. Файдан гия куллю далля лиман кяна лягу калева ля идам илля заваджаль ватафаруди бельмуль. И поэтому все это понимает, или все это указывает, и это понимает тот, у кого есть сердце, на величие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, только он один является царем. Ва тафарду би тадбириль амри, только один он управляет всем. Ва аннаху аллази юджиру ва ля юджару алейхи субхану, и он тот, кто дает убежище, и от него никого нельзя защищать. Ху аллази лягу шафаату куллю, он тот, кто владеет всем заступничеством. Ху аллази лягу мулькуль амри куллю, он тот, кто владеет всем. Ляйса ля ахадин мин хушай, и никто кроме него больше ничем не владеет. Инна мою зеру фадлю, и поэтому Всевышний Аллах покажет свои достоинства, ваюзеру ясану, и покажет свое благодеяние, ваюзеру рахмату, и свою милость, ваюзеру караму, и свою щедрость, лита таалля коль кулюбу би, и все это для того, чтобы рабы его связывали свои сердца с ним, субхану ва тааля. Фабатуля иданан якуна саммату таалля коль кальби гайрилля. Отсюда следует, что связывать свое сердце с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, является неправильным ляжи шафа, если это делается из-за заступничества. Фаллядина тааллаку биля улияу тааллаку бис салихин валь амбияу биль малайкати ляжи шафа, то хази хия хакикату шафа мин аннаха фадлю мин Аллах азза ва джаль валь икрам. И поэтому те люди, которые связали свои сердца с праведниками, связали свои сердца с приближенными пророком малайками из-за шафа, это неправильно. А истинная шафа или заступничество, это тогда, когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проявит свою милость и щедрость. Файзакан откадалик, если дела таким образом стоят, ваджибан таталю кольку любу беги субхану ва тааля. Надо связывать свои сердца с Всевышним Аллах Субхану ва Тааля фираджа шафа в надежде на заступничество. Идиль гу аль мутафаддуль бихаль аль хакика. Потому что только он, субхану ва тааля, проявляет милость и дает эту шафа. Валь абду мукрамуна биха ля ябтадиуна билькаул. И тот, кому Аллах, субхану ва тааля, проявит щедрость и дозволит делать шафа, сам по себе изначально не начнет ее говорить. То есть не начнет делать шафа своим словом. Валя ясбекуна билькаул. Они не опередят Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, своей речи. Ваиннама яджулюна. Они боятся. Ваяхафуна ваяфнуна аляллах. Будут хвалить Аллаха, субхану ва тааля, ваяхмадуна, и восхвалять его. Хатта юзану ляхум бишафа, пока им не будет дозволено делать шафа. Сумма кали шейху лислам, потом шейх ислам сказал, фашафаату лятина фахуль куран ма кана фиха шир. То заступничество, которое отвергает Куран, это то, в котором замешан ширк. Лятина фахуль куран фи мифли каули, то есть то заступничество, которое отвергается в Куране, как в словах ляйса лягу мин дунихи вали валя шафи, не будет им никакого приближенного, или же не будет им никакого покровителя и заступника, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Хази шафату манфия, то есть это отвергаемое заступничество. Хия шафату ля тифия ширк, так как здесь замешан ширк. Кадалька шафату ля мушрикин манфия. И также не будет шафа, не будет заступничества за мушриков. Ляннахум лям юрду анхум, потому что Аллах Субхану ва Тааля ими недоволен. Фашафату ля тифия ширк, минджиати талибау, минджиати мансу и ля лягу, би анкана далика мушрикан. И поэтому шафа за того, за кого просят, или же обращается к кому, из-за того, что он был мушрик, фаиннага манфи, из-за этого она не будет принята. Ан аглига, те, кто будет, то есть те, за кого захотят, или те, кто захочет, ля танфагум, и не будет им в этом пользы. Идан яфбату фидалика анна лазиху ва хакикату шафаху ва лази анама алейхи билихлас ва вафакаху ли таазыми ва таалика лькальби биги вахда удуна масива. И поэтому шафа утверждается только в отношении того, то есть истинной шафа, кому Аллах субхану тааля проявил милость, наделив его искренностью и помог ему возвеличивать Аллаха субхану тааля и связывать свое сердце с ним и больше ни с кем. Файзан куллю мушрик шафаату ангу манфи. Отсюда следует, что все мушрики будут лишены заступничества. Куллю мушрик ширки лякбар фа шафаату ангу манфи. Все те мушрики, которые совершали большой ширк, за них заступничество не будет. Лянна шафаату фадлю мин Аллахи ля ахли лихлас. Так как шафа заступничество является милостью Аллаха искренним рабам. Амма шафаату муфбата, что касается утвержденного шафа, фахия ляти уфбитат, это то, что было доказано, я не джаев бату обишарт идн варида, это то шафа, который придет с двумя условиями, а это дозволенность и благоволение лишь довольство. Кали шейслам, валигата афбата шафаата биифмихи фильмавады, поэтому Всевышний Аллах субхану таля подтвердил шафа заступничество в некоторых местах азии шафа мутбата. Это и есть утвержденное заступничество Атбату Хабиифмиги, которое он утвердил со свое дозволение, фимавады в некоторых местах, яни бишартили идн, то есть с условием дозволенности, валь идну, идну кауни, у идну шарая. То есть дозволенность бытовая, дозволенность шариатская, фальмадун лягу ля юмкинан тахсуля мингу шафаа, иллян юзан Аллаху лягу каунан бьян яшфа. И поэтому тот, кому будет дозволено делать заступничество, ему не будет дозволено сделать заступничество, кроме как если Всевышний Аллах субхану тааля не захочет это в быту. Файдаманаху Аллаху каунан, и если Аллах субхану тааля не захочет в быту, то есть не предопределит это ему, ан яшфа ма хасаль мингу шафа, тогда он не сможет делать заступничество, валя тахаррук бихи алисану, и не сможет он повернуть свой язык, чтобы начать делать заступничество. Кадалика итну шарае. Также шариатская дозволенность шафа в отношении заступничества. Биантакуда шафа туляйса фиа ширк. То есть это та шафа, в которой нету ширка. Ван якун аль машфу ляйса ляйса минали ширк. И чтобы тот, за кого будут делать заступничество, не был мушриком. Яхуссу мин далика абу талиб. Единственным исключением является кто? Абу талиб. Хайсу яшфа аля у набии саллаллаху алейхи салям. Фи тахфиф аля азаба ан. Пророк саллаллаху алейхи салям сделал за него заступничество, чтобы ему было облегчено наказание. Фагия шафату филинтифа били храдж минаннар инна магия фитахфиф лазаб. То есть это шафа, то есть в чем там польза? Не в том, чтобы вывести его из огня, а в том, чтобы ему облегчить наказание. Ия хассатун хави бин набии саллаллаху алейслам бима ухаллаху заваджалля иляхи вафина лягу бидаль. Это только ограничивается пророком саллаллаху, то есть пророк саллаллаху, он один единственный, кто будет только за одного единственного мушрика делать шафа. Всевышний Аллах субхану тааля ему не спаслал и дозволил ему это. Вакали рахима ваталия фиахри калями хадбайя на набии саллаллаху алейхи ва саллям такуну иля ляхли таухиди ва лихлас ва хази шафаату мутбита. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям разъяснил, что заступничество применимо только в отношении единобожников и искренних религий Аллаха людей. Фатабайя на фигазаль бапа на шафаату ляти таалля кадбига кулюб аль хурафиин ва муталлика бигай риляхи на залька батль. Отсюда следует то, что то заступничество, с которым связали свои сердца многобожники, связав свои сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, это шафа недействительна, или эта связь сердец недействительна. Анна каулюхум якулюна гауляй шуфауна индалла, их слова, эти являются нашими заступниками у Аллаха. Хаза каулюн батль, это ложные, недействительные слова. Здесь шафаату ля титанфа, потому что шафаат, который будет пользы, инна мегия ля ахли лихлас, это будет только единобожникам. Мадама анна гум талибу шафа мин гайри ля, и если эти люди просят у кого-то заступничество, кроме Аллаха, факаца алю гар Аллах, этим самым не просят кого-то, кроме Аллаха, то есть просят шафа, заступничество у кого-то, кроме Аллаха, ваза муэдину бихирмани. Это указывает на то, что они будут лишены этого заступничества, именно шафа, этого заступничества, фаинна магия ляхли ухас, так как заступничество достойны только единобожники. Хуляс тульбаб, то есть конец этого раздела. Анна талюку уляйка без шафа, то, что связь этих многобожников с заступничеством инна магия алейхим ляйса ляхум, это будет против них, но не для них. Ляннахум лямма тааляку бишафаати хуримуха, потому что когда они связали своих сердца с заступничеством, они лишились ее. Ляннахум тааляку бишай лям яфани ляу заваджаллю бихишаран, так как они связали свои сердца с тем, что не дозволил Аллах субхана в шариате бианистахдаму шафаати ширкия, так как они начали использовать заступничество, в котором есть ширк ватаваджа гуля гарилля, и обратились к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля.